Поздравляем с пуском в ход ваших честно нафармленных баллов. Чтобы новая способность интегрировалась и стала доступна для вас, вам придется подождать, пока сформируется связь с новой стихией. Так как выбранная вами сила относится к ветке стихийных способностей, вы можете значительно ускорить процесс, если поглотите эту стихию из внешнего источника, но имейте в виду, что простое лежание на солнышке не даст вам заметного прогресса в этом, вы должны сделать что-то более весомое, например, получить энергию из бластерных залпов. Не беспокойтесь, пока вы заряжаетесь этой стихией, она полностью поглощается вами и не причинит вам вреда. Но если вы не хотите рисковать или просто не имеете доступа к сильным внешним источникам света, вы можете позволить магии сформировать связь в более медленном темпе. В таком случае интеграция способности будет затрачивать магические силы, и их восполнение будет временно замедлено. Приблизительная длительность интеграции новой способности – 12 часов 59 минут 5 секунд, как и большая часть других стихий, не очень мощный в начале, но хороший, при повторном вложении баллов. Если я, конечно, опять не выберу какую-то новую стихию, и тут же, не теряя времени, я с зевком, спать после вкочевания стихии захотелось сильнее, открыла ясно понятные варианты его прокачки. В данный момент по баллам мне было доступно 2. Один позволял развить нечто более близкое к полноценной эмпатии, улавливая не только поверхностные, но и более глубокие чувства и эмоции существа. Правда, применение все еще было ограничено только одним существом и требовало полной концентрации, затрудняя прочие действия. Второй, делал способность работающей в двустороннем порядке, то есть, помогал бы мне говорить именно то, что я хотела сказать, полностью донося до существа смысл моих слов. Я вспомнила, как постоянно делала паузы между словами, как Виниэлла недавно переспрашивала меня, что я, черт побери, имею в виду. Ох, соблазн был велик. Наверняка эта способность будет активируемая по желанию, как и обычная форма, ясно понятно. Итак, что лучше? Развитая эмпатия для понимания, что существа думают и чувствуют на самом деле, или более развитая коммуникация, которая будет полезна мне, с учетом моей объективно ужасной речи? За дверью раздался шипящий шепот Пентиуса, что-то говорившего тихо, а также топот и восторженно глуповатые голоса шелтеев, что-то волокущих и обещающих, что ни одна принцесса не проснется. Какая, нахрен, принцесса? Я дракон. Пока они не зашли в комнату, я ткнула пальцем в эмпатию. Очередное оповещение о том, что интеграция займет какое-то время, в течение которого мне лучше всего будет спать, я уже не стала читать, потому что, притворившись дремлющей, закрыла глаза и положила голову на подушку, свернувшись кольцами так, чтобы расположиться на всех имеющихся сокровищах и обхватить плюшевого адского гончего передними лапами. Хотя тело вроде бы и не чувствовало повальной усталости, но заснуло, стоило мне прилечь, причем, кажется, до того, как дверь открылась. Немного приоткрывала глаза я лишь в те моменты, когда Пентиус шепотом командовал шелтеями, чтобы они тихо внесли две кровати и не разбили в процессе ни меня, ни себя, ни мебель. Кровати были поставлены углом и вплотную друг к другу, и они огибали мой подушечный форт, как дополнительные укрепления. «Потом ляжете у меня», — сквозь сон пробормотала я шелтеем и обняла свои сокровища покрепче, особенно новую изумрудно-зеленую подушку и плюшевого адского гончего. Выспалась я неожиданно хорошо, несмотря на всю скопившуюся тревогу. С какого-то момента в сон начали вклиниваться звуки постоянной стрельбы и взрывов, вроде бы происходящих за окнами, но я почти сразу к ним привыкла, воспринимая, как часть сна, где почему-то сначала мельтешили стреляющие из бластеров мандаларцы в характерной броне, а потом все сменилось неким теплым, ярким на эмоции, одновременно нежным и резким, чувством в груди, словно внутри меня зажегся маленький, но яркий шарик, тепло от которого начало пропитывать всю чешую. Мне снились яркие звезды, недалекие точки в небе, а нагретые шары газа, огромные и яркие, способные как дать планетам рядом с собой тепло и свет, так и превратить их в раскаленные комки лавы, обреченные постепенно испаряться на протяжении миллионов лет. А потом, я словно слышала, но не ушами, а какой-то частью сознания, то ощущали крепко спящие рядом со мной Пентиус и Шелтей. У змея в голове даже во время сна царил полный хаос, и разобраться в этом коктейле быстро сменяющих друг друга эмоций у меня не вышло, что уж говорить, наверное, о том, что царит там, Когда Пентиус бодрствует, но потом его эмоциональный фон начал успокаиваться, становясь более теплым и уютным. У Шелтеев же были какие-то простые и примитивные эмоции, вроде радости во время игры. В остальном ничего необычного не происходило. Так, только час в день на сон прибавилось, компенсация за постоянное ворочание от внезапных звуков. Система предупредила бы меня обязательно, если бы что-то серьезное началось. Или слишком сильно я на нее полагаюсь. Когда я достаточно разлепила глаза, чтобы официально проснуться, обнаружила, к своему удивлению, что ко мне жмутся не только миньоны Пентиуса, но и он сам. Змейка обнимал мой хвост, оплетя его своим, причем вверх ногами, головой к кончику моего. Инь-янь, блин, круто. Я заснула, забыв распределить баллы. А, нет, вот уведомления об успешной прокачке новых способностей мелькают. Вроде как, нужно было вставать, но несмотря на то, что внутри у меня все еще царило напряжение в отношении Пентиуса, я не могла не почувствовать, как в душе шевельнулось немного умиления. Даже тревожить Пентиуса, чтобы высвободить свой хвост, не хотелось. Так что я просто очень осторожно сдвинулась к змею и приобняла его со спины. Ладно, так и быть. Душу охватило лень и нежелание вставать, что-то делать и куда-то идти, решать какие-то проблемы, которые наверняка вылезут, когда я выйду из этой комнаты. Итак, что мне делать с этим змеем? Да в общем-то, буду вести себя, как обычно. Если сегодняшнее, то есть вчерашнее, было так или иначе не результатом того, что пытающийся изображать, что является мне парой, змей прокололся, обнаглев, то да о чем я думаю, я могу сделать выводы по тем эмоциям, которые поймаю прокачанным ясно-понятно, а оно ничего опасного даже вчера вроде бы не показывало. Зевнув и показав острые длинные зубы, Пентиус перевернулся на спину, а через какое-то время проснулся. «И тебе доброе утро, сэр Милентиус», ухитрившись снова зевнуть слегка, я приподняла голову и, подумав, таки коснулась кончика чешуйчатой мордочки своим носом. «Или вечер, время суток, короче, желание заботы и поддержки никуда не пропало», и я немного сильнее прижалась к длинным чешуйчатым змеиным кольцам. «Великие дела пусть подождут», он улыбнулся, поняв такое мое намерение зависнуть тут как можно надольше, и обнял мою голову своим капюшоном. «Да, именно так, раз никто резко не заходит, срочного ничего нет», сделала я вывод, и, слегка потянувшись, вжалась кончиком морды в нижнюю часть капюшона. Оттуда на меня смотрели светящиеся красновато-вишневые глаза. «Слушай, в этот момент я слегка пожалела о том, что не взяла ту способность, которая позволяла говорить именно то, что мне хотелось сказать. Если вчерашнее было слишком резким, я приношу извинения». «Извинения принимаются», — Пентиус тронул языком мой нос. «Опять же, представь мое лицо, если б ты высказала, что новый дирижабль построила ты, потому что там твои роторы стоят». «Да, ты правильно поймал мысль», — я показала змею большой палец вверх. «Если хочешь похвастаться, вспомни, кто понимает принцип действия моих изобретений, или тем, что ты собрал и придумал лично, или, тут мне пришла в голову мысль, кто загипнотизировал насекомышей, хотя это было также совместно, защита для разума была моя, но загипнотизировал их ты, в проектах, где было совместное участие и делах, таких же стоит упоминать и вклад других участников, я думаю», Пентиус кивнул, мигая всеми глазами. «Черт, я такими темпами чисто в теории могу сделать ангела из грешника раньше канона, раньше Чарли. Хочешь немного глупый факт? Обычно меня, слегка пугают глаза там, где быть, ну, вроде бы не полагается. А здесь много красивых и не страшных глазов. Надеюсь, это не прозвучало глупо. Я могу закрыть лишнее», Пентиус это и продемонстрировал, став чуть более похожим на обычную кобру. «И на хвосте можешь закрыть», я слегка улыбнулась насколько могла, будучи драконом. «Нет, не нужно. По крайней мере, это красивые глаза. Как я и говорила, твои глаза не пугают. Или я не говорила этого? Все эти глаза, и на капюшоне, и на хвосте, и на лице тем более, умиленно прищурились. Тебя твоя шашестилапость тоже не портит. В Индии именно такие богини и были. А ты хорошо знаешь Индию? Да, я же так растаю. Не буквально, конечно. Даже заикаться начинаю. Между прочим, великие дела ждут», подтвердила я, скатившись с подушек и встав на задние лапы. «Помнишь, не рассказывай никому, что я не просто грешник», напомнила я. «Еще с прошлого раза помню, Пентиус отсалютовал мне, а потом открыл дверь и застыл, недобро щурясь на шелтеев, что под дверью стояли, а теперь плюхнулись на пол. Один носил стетоскоп, другой держал слуховую трубку. Еще несколько шалтеев столпились за этими двумя, а теперь глядели на меня и Пентиуса, хлопая глазами, которые были видны в трещинах скорлупы. «Это что за игра в доктора?» – спросила я, наклонив голову на бок. «Еще бы градусники притащили. Чем шалтеи тут занимались?» До меня дошло запоздало, да они же подслушивали. В этот момент я начала понимать Пентиуса, который то и дело раздавал им подзатыльники. Но босс так неожиданно выгнал нас, всплеснул руками один круглый. «Ой-ой, сейчас они доиграются, вылупишься, поймешь». Пентиус отфутболил их разом хлестким ударом хвоста. «Хорошо, что они перекатились и не разбились. Мир, Хилловерс, ад». Глава 25, в которой планы на будущее намечаются за завтраком. База оказалась меньше, чем показалось мне вчера из-за полусонного состояния, но выглядела чуть современнее дома Пентиуса за счет проводки и электричества. «Пенна, что известно про этих двоих?» – тихо спросила я, когда мы закрыли за собой дверь, и поставила одного из опрокинутых змеем шалтеев обратно на ножки. Как-то не очень хорошо получилось, обнимая Пентиуса, забыла его спросить, что он за это время узнал про, так сказать, новых знакомых. Тимати нервный, хоть и отшучивается. Даже я это чувствую, хотя и не специалист в психологии. А Виниэлла, такое впечатление, прибедняется, и у нее еще много союзников в городе. Продукты в кладовке свежие, она бы не успела их своровать. Значит, кто-то подготовил ей эту базу. Значит, это произошло, пока мы спали. Подготовка базы, уточнила я. Пентиус кивнул. В чем она прибедняется? Что ее никто не поддерживает как оверлорда? Конечно же, уж точно мы не единственные ее союзники на данный момент. Круто, хмыкнула я. В измерении Вакса она тоже прибеднялась. Сказала мне, что упавший, как тот синий бес, грешник умирает окончательно. С какой ей это целью делать? Посмотрите на меня, я дама в беде. Вызвать у склонных к сочувствию личности желание помочь, сделав глубокий вдох, я отстранилась от мило беззаботного настроя, возникшего после объятия и ласк с Пентиусом, и попыталась стать серьезнее, чтобы внимательнее наблюдать за этими двумя новыми грешниками и решить, надо ли иметь с ними дела, или лучше прихватить Пентиуса и шалтеев и смыться отсюда. Причинами забыли те факты, что у них легче спрятать Пентиуса, пока не будет решена проблема с Ваксом, а я не найду способ вытащить мсье Хося из ада. Ну и то, что Виниэлла, как экс-оверлорд, может обладать полезными знаниями. Причинами против, то, что я мало знала этих двух, и у меня было не так уж и много поводов доверять им. Впрочем, данные проблемы решались моей прокачавшейся эмпатией и ясно понятно, о котором эти новые грешники не знали. Буду следить за обоими. А еще пора перестать хоть и слабо, но злиться на болтливость Пентиуса. Нет уж, пара-то мы, конечно, пара, но говорить ему информацию сверх той, что ему уже известно, буду только если она не является чем-то важным. Про систему и мою способность развиваться пока лучше молчать. Про лазерное дыхание тоже. Пусть покажет для начала свою надежность. Я прошла, а Пентиус прополз, по мосту-переходу с деревянными полом, потолком и стенами, который отделял одну часть дома от другой, и оказались в кухне-столовой с большим круглым каменным столом, то ли для готовки и разделки, то ли для жертвоприношений, и парой более привычных деревянных столов. За одним уже сидели Виниэлла и Тимати, мангуст открывал металлические банки консервным ножом. Почему-то это зрелище заставило мои глаза, по старой человеческой памяти, округлиться от удивления. А ведь, казалось бы, я уже должна была привыкнуть к необычному внешнему виду демонов и грешников. Но большой антропоморфный мангуст, по соседству с которым была по большей части обычная на вид девушка, если не считать острых зубов и неестественно бледной кожи, все равно почему-то заставили меня задержать на них взгляд. Как будто я вчера не угодила в карманное измерение чувака с телевизором вместо башки, став при этом мультяшкой, и не сбежала потом на угнанной антропоморфным мангустом тачке с компанией разумных яиц в пиджаках и мини-цилиндрах. Как будто я, не человек, превратившийся в гребаного дракона, повидавший другую планету, встретивший разумный искусственный интеллект и закрутивший роман с мультяшным персонажем, который оказался реальным живым существом. Что со мной не так? Почему я продолжаю еще чему-то удивляться, будучи гребаным попаданцем? Желаю приятного утра, пробормотал Пентиус церемониально. Всем привет, оторвавшись от своих мыслей и не зная пока, что еще сказать, я слегка помахала средней лапой, мельком подумав над тем, чтобы произнести Хиллакхире, и сразу ответить себе самой генерал Кеноби. Как я любила шутить на своей родной земле. Но до выхода третьего эпизода «Звездных войн» оставалось еще лет 20, и связанную с мимом шутку все равно бы никто не понял. Поздоровавшись, я расслабила свой разум и настроилась на эмоциональный фон грешников в зале, чувствуя некое любопытство и азарт. Ну-ка, что я узнаю о них из того, что они сами не показывают? Когда я бегло прощупала разум и душу Пентиуса, то ощутила, что тот взволнован, но пытается казаться спокойным и уверенным. Эмоциональный фон мангуста выдавал интерес и любопытство, направленные на меня и Пентиуса, и беспокойство за то, что случится в будущем. Снаружи Тимати маскировал это беззаботностью и шутками. Всем минет, Тимати нарезал мясо в своей тарелке. В этих консервах была не просто тушенка, а целые кусищи. Хозяйка щедрая на припасы, но готовить не любит, так что сегодня будете глотать железные рационы. Хоть и тушенка, но пахнет, на драконий вкус, приятно. Как минимум, с учетом того, что я не ела уже относительно давно. Значит, не придется обносить склад того супермаркета повторно. Особенно в свете того, что Пентиус сказал о завезенных сюда продуктах. Всем минет, будешь делать. Я показала мангусту язык, вернув ему его же фразу, а затем мой зрачок сдвинулся, чтобы рассмотреть хозяйку базы, ага, Виниэлла. Однако затем взгляд вернулся к мясу. А я бы поела бананов, признаться. Виниэлла задумчиво оперла щеку о руку и взглянула на меня, особенно обладая такими возможностями, как у тебя. Виниэлла была самой спокойной из всех четверых, включая меня. Она, как и все, беспокоилась о будущем, но чувствовала больше уверенности и надежности в нем. А еще, от нее просто веяло направленным на меня любопытством. Особенно касательно того, когда мы займемся побегом из ада на землю. Так вот что скрывают другие существа. Как, впрочем, и я, внешнее поведение может отличаться от того, что происходит в душе. Ну, слегка так загрузив свой разум концентрацией на трех грешниках поочередно, как-то и требовалось для применения эмпатии, я, сама того не заметив, как-то подсознательно привстала на задние лапы, постукивая когтями средние пары друг о друга, но тут же опустилась обратно на все шесть, когда задела потолок заново отрастающими рогами. Ух, намекаете на что-то? Можно и так сказать. Стул Виниэллы чуть подпрыгнул от особо громкого взрыва снаружи дома. Тимати матюгнулся, чуть порезав палец. Но экс-верлорд продолжила, как ни в чем не бывало. Но не обязательно прямо сейчас, можно и после обеда. Я хотела спросить ее, какая же настолько серьезная причина для этого может быть, но в итоге выпустила небольшой исцеляющий аквамариновый пузырек энергии на Тимати. После того, как Пентиус легко слил мою возможность делать порталы, показывать исцеление не было чем-то особенным. Спасибо, Тимати лизнул исцеленный порез. Подойдя к столу вместе с Пентиусом, я оценила количество мяса здесь. Мое, сейчас как съем все. Быстрым движением пасти я ухватила с тарелки кусок мяса, а за ним, еще и еще. И пофиг, что, судя по вкусу и запаху, консервированное, все равно вкусно. Так, стоп, Сэлль, оставь немного Пентиусу. Чувствуя слабые угрызения совести от того, что чуть не сожрала все, я подвинула миску змейке, но обнаружила, что тот уже с достоинством накладывал со сковородки в свою. А система, когда немного мяса поступило в желудок, порадовала внезапным обновлением шкалы голода, хотя раньше такого не делала. Голод. 20-50 средний голод. Так как ваша диета плотоядная, вы можете есть мясо, рыбу и беспозвоночных, с маленькой примесью растительной пищи. Внимание! Вероятность того, что недостаток робин-бобин пересмотрит ваши приоритеты касательно съедобности молодых бесов, маленьких демонов и чужих домашних питомцев, выше обычного. Жажда. 30-50. Ну здрасте, приплыли. Я теперь и домашнего мини-пиганджела проглотить пытаюсь, но ведь из свиней получаются отличные отбивные. И зачем было давать поросенку такое вкусное имя? Чего? Я реально это подумала. В этот момент здание затряслось от очередного гребаного взрыва, заставив меня осознать, что они еще с момента, когда я заснула, стали некой частью фонового шума, на который подсознание обращало внимание не больше, чем на шум машин за окном. А ведь стоило бы обращать, источник этого фонового шума может быть опасен. Что там взрывается? Вокс нашел, где мы находимся. Я приподняла уши, с мысленным вздохом готовясь к тому, что мне придется улепетывать, прихватив змея, или готовиться к бою с оверлордом, которого я пока что считала слишком сильным для себя. Однако меня охладило спокойное поведение Тимати и Виниеллы, которые невозмутимо сидели здесь, на кухне, вместо того, чтобы убегать или готовиться к обороне. Нет, Тимати начал трапезу. Это давно оцепленный забором район заброшек, закрытый на замок. Сюда не пускают даже мусороедов, вот они и бесятся. Район заброшек, в который никто в аду не попытался забраться, а хотя почему никто? Вон, снаружи бои идут. Но хотя бы не Вокс, да. Не уверена, что я сейчас достаточно сильная, чтобы драться с ним, учитывая, что он, со своей способностью к управлению электричеством, мог в каноне вырубать его во всем Пентаграмм Сити. Но ведь время в каноне и здесь различается, как минимум, лет на 30, если не на 40. Что, если Вокс еще не успел настолько прокачаться, а у меня был ключ от въездных ворот, потянула Виниэлла воду со льдом из высокого узкого стакана. Ну, причина заглянуть в мир людей есть. Если нет возможности там переждать истребление, что будет через 3 дня, неплохо достать нечто, что нам поможет его пережить и уравняет с Воксом. В идеале, чтобы навсегда заменить его лицо на настроечную таблицу, но достаточно и просто достигнуть равновесия сил, чтобы он больше не относился к нам, как к простым, устранимым помехам своему вещанию. Виниэлла не только желает максимизировать шанс выживания в момент истребления, но и ищет выгоду в возможности путешествовать между мирами. Этой способностью не обладает ни один известный Виниэлле оверлорд, а, значит, она потенциально может стать первой. Ну-ну-ну. И ключ, конечно, абсолютно случайно у нее был. А мне со всего этого какая польза? Так, стоп, а ведь все это немного расходится с тем, что она сказала, что может уравнять шансы против Вокса. Я вновь начала ухватывать мясо с миски, подбрасывать в воздух, подхватывать и уже после этого съедать. Быстрая реакция и гибкая драконья шея позволяли это. Техника, магия, какие-то союзники. А есть ли у тебя союзники? Спросила я, почувствовав возможность как бы невзначай вернуть интересующий меня вопрос. Виниэлла видит Сильверу как весьма догадливое существо, которое может ее читать и обладает хорошим потенциалом оверлорда. Чего? Как? Все из этого. Даже банальные вещи, которые можно продать задорого и подняться на этом. Тебе со льдом или без? Подвинула ко мне еще одну миску Виниэлла, подумав, что из стакана мне будет пить неудобно. Если не считать вас, имеется пара контактов. Разве я их еще не упоминала? Но одно дело, подогнать убежище и еду в обмен на услугу в прошлом, а другое, кто-то, кому можно доверить жизнь, вроде вас. Когда я наклонила голову и несколькими быстрыми движениями языка вылокала прохладную и в кои-то веки не имеющую странноватого привкуса адскую воду, система неожиданно оповестила меня снова. Жажда. 31.50. Мы кажемся достаточно надежными для этого. Я невольно приподняла уши и приподняла голову повыше, чтобы убрать из миски один из усов, попавший в нее. Однако остатки прохладной воды на самом дне уже успели пропитать мех на кончике этого восточно-драконьего уса. Да, особенно с бандита снаружи, Виниэлла махнула на окно, за которым снова грохотали снаряды крупнокалиберного пулемета. Виниэлла, возможно, разучилась доверять людям, долго живя в аду, но в отношении Сильвера ее доверие оправдалось впервые за долгое время. А какого рода доверие ко мне она думает? Мы знакомы сутки или меньше. Я ей никаких обещаний не давала и не выполняла. Или она про помощь с бегством из-за экрана. Они выглядят как те, кто скорее сами друг друга перестреляют, пока им не надоест. Если ты не про Вокса, я скосила зрачок в сторону окна. Зашевелилась некая злая часть моей личности при упоминании Вокса как противника. Получив положительный опыт карания врагов, отличающийся от человеческого, с которым мне чаще приходилось отступать просто из-за недостатка силы, теперь эта сторона моей личности воспрянула духом, вспоминая удачные моменты противостояния кому-то в новой жизни. Как я уничтожила вселившуюся в огне сущность, как я заболтала криптонских политиков, как я убила и запугала часть напавших на меня и Пентиуса гопников, как я высмеяла Вокса, да даже как я удачно ударила электричеством Валентина, и мне ничего за это не было. Я вспомнила эти моменты, и захотела снова испытать возможность не смиряться с ситуацией и не отступать, а заставить источник проблем пожалеть, что тот вообще со мной связался. В качестве охлаждающего мой пыл фактора, однако, выступало маленькое такое обстоятельство в виде того, что Виниэллу я плохо знала, а надежной она мне не казалась. К как и этот мангуст пушистый, и как должна выглядеть моя помощь в межмировой торговле?» – спросила я, положив свой намокший восточно-драконий ус на стол сушиться. «Кому-то на земле подходит дракон и предлагает продать, купить. Люди, обычные люди, не станут реагировать так спокойно на мой вид, как грешники тут. Покупать, там». Виниэлла отставила стакан, чтобы не поперхнуться от смеха. И эмпатия, и обычное наблюдение показали, что ее позабавил данный ход моих мыслей. «Там слабаки по сравнению с тем, что ты можешь. А, значит, и договариваться с ними нет смысла, можно просто забрать и убежать обратно». «Ага, вот вещи и становятся яснее. Извините, мадам, но это бесчестно», — просипел Пентиус, ударив по столу с неожиданным возмущением. Однако, не ожидала, что ему подобное не понравится. Он ведь не возражал против воровства из супермаркета или убийства насекомых телепатов. «Зато прикольно», — Тимоти хмыкнул, доедая свою порцию. Эмпатия показала затаенную со стороны пушистого неприязнь к кому-то из его прошлого. «Сильвера, если ты разборчивая и вежливая дама, то всегда можешь воровать у тиранов, олигархов, наркобаронов, банкиров и прочих, зло которым лишь увеличит количество добра в мире. А вот такая мысль мне уже пришлась по душе. Хотя, конечно, в том, что Тимоти предложил именно такие цели, присутствовал некий личный аспект для мангуста. Но это было понятно, если вспомнить обстоятельства смерти пушистого и то, что он ненавидит злоупотребляющих своей властью ублюдков так же сильно, как и я. Его шутки и высмеивание таких, способ мстить им хотя бы так, путем, который получается у него лучше всего остального. Сколько интересных подробностей позволяет узнать обычное, казалось бы, эмпатия. Навык проницательность повышен. У тебя есть конкретная личность, которую хочешь обокрасть. Я наклонила голову к Тимоти и погладила змея кончиком хвоста. «Ну, милая, не на публике». Пентиус смутился от этого. Я отодвинула хвост обратно, чтобы змей успокоился. «Полгода назад, да». Тимоти сверился с наручными часами, предложил бы, но такие клопы долго не живут. «Лучше тебе слетать и найти новых, тех, кто сосет кровь сейчас». Он уверен, что подобные личности долго не живут. В моем мире часто бывало наоборот. Они имели дурную привычку задерживаться среди живых, заставляющей задуматься о наличии сюжетной брони, легкостью переживая попытки толкнуть их на другую сторону порога смерти и утягивая при этом тех, над кем имели власть, в еще более глубокую задницу. «Кстати, а почему вы думаете, что путешествовать между миром людей и адом, ну, так легко?» На этот раз я повернулась уже к Виниэлле, но та лишь пожала плечами. «Если тяжело, значит, стоит совершать ходки реже и внимательнее выбирать цели набегов, но уж точно не класть на полку способность, что позволит тебе раскрутиться». «Господа, мы не так настойчиво», — я сделала знак «стоп» передней лапой. «Это я решу, что с этим делать», — сразу подвела я границу. «В конце концов, в мои планы на ближайшее будущее входило спасение Криптона, свалить из ада, а потом, когда уже обнаружилось, что я неровно дышу, к Пентиусу, отыскать способ прихватить с собой того, кто и сам не против выбраться отсюда и отправиться в более спокойный мир, например, в тот утопический мир, который я видела среди порталов. Если в нем, конечно, тоже не отыщется какой-то очередной подвох. К тому же факт того, что мне пытаются указывать, как мне использовать порталы, не мог не раздражать. Но желание отомстить Ваксу уже слегка разыгралось. К тому же, какая-то часть меня, которая, как и Тимоти, не любила тот же тип разумных существ, что и пушистик, начала задумываться о воровстве у тех, кто в любом случае заслужил подобное, а это приводило к противоречивому клубку мыслей. Хотелось с кем-нибудь обсудить это, наедине, с кем-то, кому я могу доверять, с кем-то, кто может понять меня. Черт, как же в условиях подобного трудновато на новом месте. Поймет ли меня Пентиус, можно ли ему вообще что-то рассказывать? А почему ты предлагаешь мне кого-то там обносить? На всякий случай решила уточнить и проверить правдивость своих выводов о мангусте я и развернула я голову и уши в его сторону. «Два добрых дела по цене одного», — показал Тимоти два больших пальца вверх. «Тебе и добрым друзьям ништяки, а злому гондону облом планов и пустой кошелек». Тимоти считает, что быть Робином Гудом — лучший способ сочетать выгоду и благородство. «Нет, мне нравится мысль о том, чтобы обнести какого-нибудь клопа. Просто», — я наклонила голову и коснулась лбом миски, на дне которой остались кубики льда. «Странно, вроде голова физически не болит, но чувство, что мозг перегружается, уже есть. как-то быстро наступило. Надо обдумать, обсудить, составить планы, если делать с этим что-то. Наобум что-то делать, не вариант. Это частое применение эмпатии так грузит мозг. Все в порядке, Пентиус положил руку на мое верхнее плечо. Мы потому и отступили на базу, чтобы собраться и обдумать положение. Спасибо, да, в любом случае, мозг меж тем, словно стремясь расслабиться, сгенерировал картину открытия портала в сокровищницу какой-нибудь противной версии Скруджа Макдака, которую было бы не жалко обокрасть. Возможно даже, что живущего в этом мире, пусть и не в виде антропоморфной утки. И того, как направленные мной дроиды тихонько обносят эти горы золота, таская блестящий желтый металл даже не мешками, а ящиками. Картина, конечно, приятная, но надо знать, куда открывать портал, и чтобы при этом не потревожить какую-нибудь сигнализацию. Хотя на меня-то сигнализация не отреагирует. Это не так просто. Надо выбрать цель, надо знать, куда перемещаться. И же с этим, и какие вещи будут ценны в аду. Земные деньги, то есть человеческие доллары, рубли и так далее, они в ходу здесь или нет? Их ведь тоже часто хранят там, на земле. Так, теперь хаоса в голове стало немного меньше. Хорошо, в ходу, конечно. На этом дьявольском изобретении тут все и идет, обнадежил Тимати. Виниэлла стала собирать одну на другую пустые тарелки. Предпочтительнее доллары. Ну-ну-ну, делит шкуру неубитого медведя. Порталы мои, значит, и я буду решать, что с ними делать. Я довольно скептически прищурилась на новых знакомых. Что, неправильно понял мой взгляд Тимати, нервничая. Удивлена, что здесь в ходу те же баксы. Ничего не поменялось по сравнению с миром живых. Он раскинулся на стуле, только стало более выраженным. Если говно, то на всю улицу, если трах, то дом трясется, если насилие, то отрубленные головы окна бьют. Виниэлла, есть что выпить? Предлагаю сохранить трезвость хотя бы до ночи. Вы у меня в гостях, но не гости, а коллеги. Расслабляться я сейчас не буду и вам не позволю. Виниэлла особенно строго посмотрела в мою и Пентиуса сторону. Ну, змей нерешительно протянул, у меня в Эллинге, Ангаре у мастерской, остался почти собранный дирижабль. Пора его доделать. По-моему, Виниэлла говорит о чем-то другом. О чем-то другом же. Я потрепала Пентиуса хвостом, чтобы обнадежить, и наклонила голову на бок. Трезвость до ночи понадобится, для какого дела? Мне не дает покоя изобретение Сильверы. Виниэлла наклонила голову, смотря на меня ровно из-под полей шляпы. Даже в помещении за едой ее не снимает. Насколько широк портал? Как часто его можно запускать? Почему через него можешь пройти ты и не сможем мы? Пасть Пентиуса будто бы пошла волнами, пока он беспокойно отводил глаза. Дошло до него, что зря он тогда ляпнул. А я ощутила легкую злость как на него, так и на себя, за то, что рассказала ему. Эта дама намерена захватить ад и пытается понять, правду ли я сказала про портал, и недовольна, что я балду пинаю вместо того, чтобы действовать. Что, если я сейчас скажу, что не умею делать порталы? Она попытаться убрать меня и змея как лишних свидетелей и бесполезных подельников. Своей шляпой она отлично орудует. А если скажу, что умею, не попытаться ли контролировать меня, чтобы получить полный доступ к порталам? Или я просто надумываю себе, и она, просто подобно по складу характера попаданцам более прагматичным, чем я, но пытаться принуждать действовать как она хочет, не станет. Тимати впервые за все время с нами сделал серьезную морду, а ясно-понятно показала и серьезность слов. Ты думаешь, мы можем в этой дыре до второго пришествия отсиживаться? Вокс наверняка нас ищет. После подобного урона по репутации ангелы на третий день прилетят. А что мы им противопоставим? Подсознательная нервозность Пушистого проявилась более явно. Ладно, ладно, Пентиус закрыл глаза и поднял руки. Про порталы я наврал, чтобы казаться в вашей компании значительной фигурой и не бесполезным. А она подхватила. Вы что, думаете, грешникам вроде нас реально покидать ад, да еще без позволения архидемонов? Ну вы и просто-таки, хе-хе. Что он делает? Пытается исправить ситуацию? Первое слово дороже второго. Недовольный происходящим Тимати скрестил на груди руки, а Виниэлла продолжала буравить меня взглядом. Ты нас спасла из глубочайшей жопы, поэтому, если ты боишься, что я начну тебя эксплуатировать, зря. Мне хотелось бы услышать всю правду хотя бы для того, чтобы знать, в чем и когда можно на тебя положиться, а в чем и когда помочь самой. Красивые слова, да только ладно, ясно-понятно ничего подозрительного не показывает вроде как. Во всяком случае, Виниэлла, даже будучи безнравственной, имеет понятие о товарищеской чести и предавать нас действительно не собиралась. Сказать, что я удивилась этому, ничего не сказать. Ну раз на игру Пентиуса не купились, я бы сама не купилась после того спора с ним из-за изобретений. Посмотрим, что будет, если скажу. Ладно, предположим, порталы я и впрямь могу делать, чувствуя, как подскочил пульс, но стараясь держаться спокойно, я погладила змея хвостом. Но не все так просто. Проверено, их не могут видеть другие грешники, кроме меня, и проходить почему-то могу только я или неодушевленные предметы. Порталы не получаются слишком большими, так что я не уверена, что туда пролезет что-то большое или вроде автомобиля. А еще у меня после работы над этими штуками очень болит голова. Кучу других подробностей, включая то, что за порталы могут проходить шалты, говорить не буду. Виниэлла задумалась, наконец отводя взгляд от меня. С таким каналом воровать что-то оттуда, дохло. Слишком мелкий масштаб. Ценнее протащить нечто отсюда туда. Например, пластинку с адскими треками, чтобы продать продюсерам, как свои. Или сигилу демона, которому не хватает призывов, а он нас отблагодарит за этот пиар. Подожди-ка, а что насчет сигила и призывов? Насторожилась я. Самая дорогая контрабанда отсюда туда, это гримуары с печатями жителей ада. Виниэлла сняла шляпу и показала в качестве примера круглый колдовской символ на макушке головного убора. При помощи определенных ритуалов так можно на время телепортировать демона, даже грешника, к применившему печать колдуну. Это такой своего рода телефонный номер вызываемого. Демоны и оверлорды дорого платят за то, чтобы их печати распространили в мире живых. Тогда они могут заключать контракты на души со смертными и получать куда большую прибыль. А как эти печати вообще можно узнавать? Я с любопытством посмотрела на символ на ее шляпе. Или создавать. А какое там максимальное время призыва? Вот с применением этого, я указала на символ, тебя можно вытащить в мир людей, в теории, да, это основная его функция, помимо подписания контрактов. Виниэлла решила подробнее рассказать, заметив, что Тимати и особенно Пентиус тоже загорелись новой идеей. Для сильных демонов в этом смысла больше. Тимати понял, о чем говорит Виниэлла, и осознал еще кое-что. Если демон подписывает договор своим истинным именем, не надо тратить энергию, чтобы держать такого слугу на другом этаже реальности. А откуда тебе это известно? Я приподняла уши. Все грешники интересовались, как стать оверлордами. Он развел руками и вздохнул. Тимати трезво оценивает, что оверлордом не станет, поэтому и не пытается, но чисто из интереса полезную для этого информацию выяснял. А если ты свою печать не знаешь, Пентиус начал мять поля своего неожиданно быстро моргающего цилиндра, одновременно беспокоясь и надеясь на что-то. Как ее выяснить? Я свою узнала случайно, когда три дегенератки решили вызвать на Хэллоуин виниловую даму. Виниэлла ухмыльнулась. А так, гаданиями, через пророков, в либрарии, измерении библиотеки. Кто-то умудрялся через самогипноз, хотя там велик риск самообмана. У меня от всего этого голова кругом шла, в некотором роде. Много информации, слишком много. Если этот мир и ДЦ общий, то как всякие следящие за порядком на Земле супергерои и маги рассматривают такое? Они вряд ли будут рады тому, что кто-то таскает демонов к людям. Хотя помню и случай, когда как там звали того демона, который почти стал одним целым с человеком, в которого вселился, и они оба были антигероями. Черт, не помню, что за библиотека-то такая. Так подводя итоги, маги снаружи, в мире людей, могут вызвать даже грешника, если маг достаточно сильный. А что там насчет гадания и измерения библиотеки, как попасть, как самогипноз делать? Я правильно понимаю, что договор истинным именем. И по крайней мере с удержанием в другом мире возиться не надо. Я прижала к колбу миску, лед в которой уже растаял. Образовавшаяся там вода потекла вниз, на чешую на моем носу. А я слизнула эту воду, чтобы даром не пропадала. Историю про призывательниц будет интересно услышать позже. У Виниэллы от обилия вопросов тоже завращались глаза. Давай по очереди. Гадание будет сложное. Ох, извините. Вопросов много, информации надо знать много, пробормотала я, поняв, что, кажется, перегрузила разум собеседницы. Но объяснять она не отказалась. Простым торопечать не нарисуешь. Гадающего надо вводить в транс, как висталку. Ты имела в виду Пифию? Прищурился и распахнул капюшон Пентиус, радостный, что проявил эрудицию мощнее, чем у собеседников. Греческую жрицу, которая дышала галлюциногенным газом и изрекала пророчество. Весталки в Риме огонь хранили только, не обязательно через жесткое курево, но подобным принципом, да. То, что этот искусственный пророк скажет как истинное имя, вы вряд ли сможете воспроизвести, но если дать ему бумагу, он криво, но узнаваемо нарисует требуемую печать. Впасть в такой уровень транса самогипнозом еще более сложно, я бы не пыталась, да и не уверена, что на вас сработает лично мой метод с кручением черно-белой спирали. Вы тут нагайные рикки-тикки-тави с мощной волей все. В либрарии попасть просто. Найти библиотеку, в которой произошло убийство, и выпасть из нее в иное пространство через, например, незаметную дверцу за шкафом, которой там не было. Найти в мире бесконечной библиотеки нужную книгу, вот в чем испытание. Но появляться в мире живых демону без затрат энергии, моих знаний не хватает, чтобы это осуществить. Виниэлла задумчиво покрутила на вытянутом вверх пальце шляпу. Тимоти отстранился подальше. Может, спросить у кого-то из Гаэти. Они самовольно шастают к людям зачастую. Да кто ж такой щедрый, что нам расскажет? Я ненадолго замолчала, переваривая информацию, и прикрыла глаза, предоставив грешникам, если им это нужно, отдохнуть от моих вопросов и поговорить между собой. Только мой хвост слегка поглаживал Пентиусу кончик его хвоста, а затем переплелся с ним. Можно ли это считать эквивалентом держания за руки у таких длинных и хвостатых, как мы двое? С моей стороны это было способом подбодрить и дать надежду. Пентиус поддержал меня в ответ, взяв за руки и привычным способом. Кое-какой план уже вертелся у меня в голове, однако для его исполнения требовалось уточнить некоторые вещи. Призывание демонов, или грешников, это, хоть прежде и не самый интересный мне, но раздел магии. И в моей душе вдруг зашевелилась робкая надежда, старая мечта, изучать и узнавать магию. В меня ведь, благодаря выбранным еще в междумирье способностям, заложен огромный, если не сказать, титанический, потенциал к этому. А это давало силу мечте, давно погребенной из-за, как оказалось, непроницаемого для магии барьера моей родной земли. А ведь магия должна быть хорошо знакома этим демонам Гэти, не говоря уже о том, что данные знания – одни из предпочитаемых мной сокровищ. Только вот, Тимоти правильно сказал, Гаэти просто так не будут учить подобному. А что заинтересовало бы кого-то из таких сильных демонов в обмен на знания о магии? Ну, кроме моей души, конечно же, мое положение не настолько фиговое, чтобы думать о подобном. Ладно, о чем еще говорили грешники? Вариант с библиотекой стоит запомнить, да. Но меня напрягает то, что, если с ней все так просто... Я постучала когтями передних лап друг о друга, то оттуда бы уже знания пачками, томами уносили. Или там есть какая-нибудь подлянка, ну, типа, можно настолько увлечься изучением книг, что забудешь, что тебе нужно. В этот момент я вспомнила про апокриф, измерение лорда Дайдра Хермиуса Моры, где тот хранит свои знания. Уж не про это ли место они говорят, только называют иначе. Да, вот так кроссовер был бы. Я бы еще спросила... Что интересно Гаэти им, но это вопрос на немного позже. Может, записать его? Ну-ка, где тут бумага и ручка? Ладно, мне подойдет и карандаш. А, блин, и его нет. На, Тимоти вытащил из кармана блокнот, выдрал листочек и дал мне со скалящимся одноглазым карандашом. Да, придется очень постараться писать маленькими буквами. Спасибо. Поблагодарила я мангуста и, придерживая руку Пентиуса средней лапой, начала делать передние записи на листочке, который придерживала хвостом. К счастью, зубастый карандаш не попытался меня укусить. Буквы, как и при прошлых попытках писать на бумаге, рассчитанной под человеческий, а не под драконий размер, получались слишком большими. А еще я несколько раз неосторожно надорвала листок когтями. Как-то подсознательно перейдя на русский, я, стараясь не начать материться вслух, но делая это мысленно, начала записывать пометки о способах, которыми можно попробовать призывать демонов и грешников или что там мне расскажут. Опасности у Либрария 2, Виниэлла продолжила лекцию. Помедленнее, я записываю. Заблудиться и не найти дорогу назад, встретиться с враждебным существом. А ведь те, кто умирает там, остаются в Либрарии навсегда, как грешники в аду. Да и просто отмечать дорогу, как Геракл к Минотавру, не выйдет. Пространство иногда само меняется. Тёсей, шипящий простонал Пентиус. Да какая разница, Виниэлла отмахнулась, вы же поняли. Почему-то возможные опасности библиотеки не вызвали во мне страха, а лишь раззадорили. Я, Дракон, хоть и совсем молодой, к тому же, какая-то часть меня, которая наслаждалась своей силой, тут же ожила, ощутив вызов, возможность разжиться ценными знаниями и показать многим, на что я способна. Не переросло бы это в самоуверенность. Надо будет проверить, имеется ли у меня магический потенциал, пробормотала я себе под нос, пока делала пометки. Господа мы, мои порталы не работают на Грена большинство грешников, потому что тут есть что-то, связанное с самим адом. А эта идея с библиотекой МГМ, а у вас есть те, кто там побывал, побывавшие там и вернувшиеся знакомые? Или какой источник у этой информации? Квест. Ад их не удержит. Из этого гостеприимного места желает сбежать живущий здесь грешник. Найдите способ вытащить Серапентиуса за пределы ада. Существует измерение, где есть любая книга, в том числе, и с ритуалом, необходимым для вызволения грешника из ада. Что важнее, с печатью Пентиуса, необходимой для этого, стоит навестить это место и порыться в пыльных полках. Награда. Начало коллекции ваших магических знаний, возможность брать с собой грешников за пределы круга гордыни. Штраф за провал отсутствует. Еще и система решила обновить квест, по-быстрому пробежав глазами по строкам, но развернув уши в сторону своих собеседников, я начала постукивать когтем по столу. Интересно, фаворит Маммона пляшет, и что это за такое чувство сильной жадности и желания забрать эти знания себе? Не хотелось бы мне впустую искать нужные библиотеки и тыкаться по ним, чтобы потом обнаружить, что эта тема с либрарием – ерунда. Так, врать и пускать меня по ложному следу сейчас Тимоти и Виниэлла не будут, выживание в их интересах. Да и система не предупреждала об чем-то подобном. Рассказывая еще одну невероятную историю, Виниэлла снова начала играть со своей шляпой, как со спиннером. О либрарии я тоже узнала случайно, и еще при жизни, когда меня накрыли в книжном магазине, где я собиралась передать записку о тайнике, подложив ее в книгу на полке. Я перестреляла всех посетителей и персонал, меня окружила полиция, и я спряталась в подсобке. Как я на тот момент думала, в подсобке. Она оказалась чертовски огромной. Несколько этажей книжных шкафов вверх и вниз, больше, чем в Ватикане. Я отсиделась там и вышла, когда полиция уже давно уехала. До моей смерти этот случай оставался просто некой паранормальщиной, но уже здесь я продала либроруму, оверлорду книг, партию выделанных шкур на переплеты, и как оплату запросила информацию о том месте. Либрорум многое о нем рассказал. Как выяснилось, он и либрарий назвал в честь себя, в качестве первооткрывателя, хотя то место существовало задолго до него и родилось, должно быть, вместе с первой библиотекой египтян, или кого там, книжный змей, фига ты добрая. Впрочем, в ад бы иначе и не попало. Тимоти ничего не ответил, Пен только очень задумчиво накручивал язык на палец, а я слушала, слегка покачивая хвостом, так как мои задние лапы были полностью на полу, а привычка двигаться никуда не делась, она, похоже, могла превратиться из болтания ногами в болтание хвостом. Будь я такой же, какой была раньше, то есть обычным человеком, или грешником без особых свойств, уже занервничала бы. Наличие способностей очень хорошо сказывается на смелости и уверенности в себе. Ясно-понятно подтвердила, что Виниэлла говорила правду, только преувеличила количество застреленных, кто-то же вызвал оперативно полицию. Все равно не нулевые стрелковые навыки этой дамы подтверждались. Ну, ладно, в случае возможного боя моя наиболее часто используемая тактика стать невидимой может мне помочь избегать пули и шляпы с ее острыми краями. Я не стала спрашивать, почему Виниэлла захотела узнать именно о том месте, а не о чем-то другом. Возможно, среди других вариантов платы, которые мог предложить тот оверлорд, прочие были не такими интересными или выгодными. Как будто много читать книги, это плохо, улыбнулась я уголками губ. Пентиус тоже любил выпендриваться своими знаниями, как я в прошлом, когда мне было лет этак 12. Я продолжила свои записи на лист блокнота. Спасибо за информацию. Да, ты можешь рассказать или записать все, что он передал тебе, ту информацию, которую этот оверлорд сообщил. Он говорил, что за существо ходит по тому измерению, или как там ориентироваться, или как там искать то, что нужно, например, из полезного, немного, моя услуга была не столь ценной, чтобы выдавать самые сладкие тайны. Чем более редкое и недоступное знание ищешь в либрарии, тем глубже надо зайти туда, чтобы его отыскать. Как и в любой библиотеке, там есть картотеки, что помогут хотя бы указать направление поиска необходимой информации. И работники библиотеки, в основном нейтральные к пришельцам. Впрочем, их я сама не видела в свои посещения. В либрарии можно повстречаться с существами из других миров, если повезет или не повезет столкнуться с ними. А тех, кто умер в либрарии, потом встречали в виде мумий, перебинтованных свитками. Ох ты ж блин, я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Было нечто неуловимо жуткое в таком описании этой библиотеки, что-то от страшных историй и крипипаст, которые я обожала читать раньше, еще когда мне было лет 18. И этот страх, в отличие от естественного ужаса перед огромными монстрами вроде бегемота или страхом неудачи, шел откуда-то из непонимания того, что можно в той библиотеке встретить. Этот страх даже слегка поглотил мое более раннее желание встретить опасности и изучить загадочное место. Совсем ненадолго. Однако я тут же одернула себя. Этот верлорд собирается делиться знаниями, вот так просто. В чем заключается подвох? Звучит жутковато, но интересно, призналась я. Не могу поверить, что я могу туда заглянуть во время моей жизни как человека. Любые паранормальные вещи были просто страшными историями, а теперь я сама собираюсь сунуться в такое место. Что интересно тому оверлорду, чтобы он рассказал подробнее. Надо у Леброрума лично спрашивать, что ему сейчас нужно. Виниэлла вернула шляпу на голову, чтобы развести руками. Значит, либо встреча с Леброрумом, либо так. Я прижала вновь миску ко лбу, чувствуя, что вновь необходимо принимать важные решения. Ваше мнение, господа мы, ты очень многого хочешь добиться на старте. Виниэлла покачала головой, блеснув матово-черными полями шляпы. Я бы сначала набрала союзников. К тому же Либрарию предложила бы отнести его печать в мир людей, и не за информацию, а за поддержку и защиту. Зачем нам еще кто-то? Для старта друг у друга есть тьмы. Пентиус ажиотированно поднял руки в стороны. Тимати весело хмыкнул. Я верен всем троим, но не приделай это. Тимати серьезен насчет этого, лишь добавляя шутку с сексуальным подтекстом. Моя верхняя сторона тела почти полностью переместилась на стол, на который я прилегла, и, подперев голову ладонью, оглядела всю компанию. Кончик моего когтя на средней лапе слегка постукивал по столу. Да, когда я сунулась в ад, я не планировала, что уже на пятый, или какой там, день втянусь в авантюру с шахтой, стану врагом одного из канонических персонажей и оверлордов в придачу, попаду в подобную компанию и заведу отношения со своим любимцем из канона. И какой-то глубокой степени увязания во всех этих делах я тоже не планировала. Я думала, что незаметно погуляю по аду и улечу из него, ничего не затронув. А вышло, в какой-то степени, как с Криптоном. Я встретила канонических персонажей, меня затянуло в какие-то дела. Только теперь, в отличие от Криптона, тут уже потенциально может произойти нечто более мутное. Хотя, конечно, то, как я объявила себя послом другой расы, это тоже в какой-то степени было мутным делом, но, ведь для того, чтобы спасти жителей планеты, а какие негативные и позитивные последствия могут быть у моего решения сейчас? Спасение криптонцев, это ведь тоже дело, которое просто в теории может обернуться в будущем чем-то не таким уж и хорошим, учитывая, насколько могущественны жители этой планеты. Вот переместится кто-то из них с новой планеты с такой же красной звездой, какой был Раа, на планету с желтой звездой, и огромная сила пробудится у криптонца независимо от морального облика. А какие последствия могут быть у более плотного сотрудничества с вот этими грешниками? Союзники, ответила я, подтянув свои длинные усы так, чтобы они не свисали со стола, и спросила, отчасти чтобы не молчать, отчасти из любопытства. Со мной все понятно, я только несколько дней в аду. А что насчет таких союзников, какие у вас были до вот этой вот встречи? Останься у меня, друзья, заверил Тимати. Они бы меня вытащили из квадрата Головкового раньше вас. При упоминании интимной части тела Вакса мне внезапно вспомнилось, какую фантазию иногда проявляли фанаты мультика, рисуя телепузику данную часть тела, и мне захотелось засмеяться. Так бы и сделала, если бы не серьезность момента. Ну не только же членов одной команды считать, просто знакомые, наверное, тоже считаются. Виниэлла перечислила несколько своих контактов. Помимо Леброрума, она оказалась на достаточно короткой ноге с одним местным музыкальным продюсером, а еще с успешным торговцем оружием и барменом, которых знала по старой жизни. И они не сообщат Ваксу, в случае чего, что ты как-то дала им о себе знать, спросила я, чувствуя, как это обычно в моем случае и бывает, некоторый скептицизм. «Не сообщат», — заверила дама, а ясно-понятно подтвердила ее убежденность в этом. «Либрорум сам недолюбливает Вакса, а мои товарищи правдиво считают меня более надежным деловым партнером». «Ладно, в данном вопросе ей нет смысла врать, потому что от этого зависит и ее свобода и выживание». «Хорошо», — ответила я, не зная, что делать дальше. «ХМ это значит, что им можно дать знать, что с тобой все в порядке и что ты можешь с ними связаться, да, хотя они и так все знают. Вокс, наверное, уже, а вот тут я задумалась. Тот факт, что Аластер послал его с предложением присоединиться к его команде, Вокс спрятал. Не удивлюсь, если он как-то попытался почистить воспоминания своим зрителям. Да нет, не смог бы он. Иначе бы он еще в мультфильме просто заставил бы всех забыть, когда Аластер во время их песни выставил его дураком, и этого пушистого шутника не сажал бы в свое измерение, и не нервничал бы так от моих с Пентиусом выходок. «Знают», — подтвердила Виниэлла. «Я дала им условный знак, что вновь на свободе, неизвестный Ваксу и известный им. В общем, несколько вариантов того, что делать дальше, да, можно навестить твоих старых знакомых, заодно с Либрорумом поговорить о защите, об информации по библиотеке можно попробовать сразу в нее смотаться», я задумалась. «А если я предложу вариант, ты не будешь утверждать, что я тобой манипулирую?» Внезапно поднял Тимати вопрос. Смотря какой вариант, я уже была готова читать то, что мне покажет ясно-понятно. Так что слушаю. Тимати подкалывает Сильверу, потому что большую часть диалога она очевидно опасалась, что ей манипулирует сложившаяся компания Тимати и Виниэллы, хотя они до пребывания в заэкране сами не были друг с другом знакомы, а там, лишь поверхностно. Особой идеи для Сильвера у Тимати нет. «Ну», — мангуст почесал мохнатый затылок, — «куда бы ты ни пошла, получше вооружись». «Тимати, что?» Я чуть было не ответила вслух не на его слова, а на его мысли, остановившись в последний момент. А то было бы как в известном анекдоте по Гарри Поттеру. «Правда ли, что Снейп читает мысли?» — подумал Гарри. «Кто сказал вам такую глупость, Поттер?» — спросил Снейп. «Блин, неужели то, что я кого-то подозреваю, настолько очевидно? А свои способности считаются? Я их пока не видел». Тимати продолжал хитро щуриться. «Ты больше рассказывала, чем показывала. Ну-ну-ну, сейчас покажу. Но не одну из новых, а ту, о которой Пентиус и так знает, а остальные уже скоро увидят, ведь перемещаться по городу я планировала в невидимости». Тем более, что в голову пришла веселая и странная мысль. Включив невидимость, я подождала несколько секунд, чтобы грешники осознали, что их собеседница пропала из виду, а затем проскользнула к мангусту за спину, чтобы потрепать его уже долго торчащие и напрашивающиеся на это уши. Достижение. Погладь кота. Тебе ведь не нужна эта лапа? Погладьте уши не меньше 10 обитателей ада, которые похожи на земных зверей. Поглажено. 1.10. Переключение внимания на очевку заставило меня потерять концентрацию, и я проявилась. Но я, наглый дракон, уже сделала шаг назад, уворачиваясь от рефлекторного удара мангуста в мою сторону и резко запрокинув назад голову на длинной шее. Да, она уже применяла эту способность для воровства и в драке с бандитами. Пентиус значительно поднял палец вверх, отвечая на вопрос Виниэллы, который она хотела задать, но не успела. «Можете не беспокоиться. Ладно, хотя бы в этот раз не стал чесать языком». Меж тем, система, когда я заглянула в нее, чтобы посмотреть свое состояние, подтвердила мои мысли касательно него. Запас сил, ментальный, 17.54, восстановление, 15 пунктов в час. Внимание, у вас наблюдается переизбыток впечатлений, слишком сильное недоверие ко всем вокруг и последствия слишком частого применения эмпатии. Рекомендации. Отдых в спокойной обстановке, прекратить постоянно использовать выматывающую ваш разум способность. Даже система пишет, что я подозрительно сверх меры. Не то чтобы у меня не было для этого причин. Или я реально веду себя, как параноик.